огромного полого бетонного куба, натолкать туда людей и двинуть этот куб на реактор, а уж подобравшись близко, забросать этот самый реактор чем-нибудь. Кто-то дельно спросил, а как же эту махину, то бишь троянского коня, двигать? Колеса нужны и мотор. Идея сразу отпала. Высказал мысль и сам Щербина. Он предложил нагнать в подводящий канал, что рядом с блоком, водометные пожарные катера и оттуда залить водой горящий реактор. Кто-то из физиков объяснил, что ядерный огонь водой не закасишь. Активность еще больше попрет. Вода будет испаряться, и пар с топливом накроет все кругом. Идея катеров тоже отпала. Наконец кто-то вспомнил, что огонь, в том числе ядерный, безвредно гасить песком. Запечатать наглухо сверху. Ниоткуда больше к реактору не подступиться. И тут стало ясно, что без авиации не обойтись. Срочно запросили из Киева вертолетчиков. Заместитель командующего ВВС Киевского военного округа генерал-майор Антошкин был уже на пути к Чернобылю. А пока правительственная комиссия решала вопрос об эвакуации. Особенно настаивали на ней гражданская оборона и медики из Минздрава СССР. «Эвакуация необходима немедленно», — горячо доказывал заместитель министра здравоохранения Воробьев. В воздухе плутоний, цезий, стронций. Состояние пострадавших в медсанчасти говорит об очень высоких радиационных полях. Щитовидки людей, детей в том числе, нашпигованы радиоактивным йодом. Профилактику йодистым калием никто не делает. Поразительно. Щербина подвел итог. Эвакуируем город утром 27 апреля. Всю 1100 автобусов подтянуть ночью на шоссе между Чернобылем и Припятью. Вас, генерал Бердов, прошу выставить посты к каждому дому. Никого не выпускать на улицу. Гражданской обороне утром объявить по радио необходимые сведения населению, а также уточненное время эвакуации. Разнести по квартирам таблетки йодистого калия. Привлеките для этой цели комсомольцев. Щербина, Шашарин и Легасов на вертолете гражданской обороны поднялись в ночное радиоактивное небо Припяти и зависли над аварийным блоком. Щербина в бинокль рассматривал раскаленный до ярко-желтого цвета реактор, на фоне которого хорошо были видны темноватый дым и языки пламени, а в расщелинах справа и слева в недрах разрушенной активной зоны просвечивала мерцающая звездная голубизна. Казалось, будто кто-то всемогущий накачивал огромные невидимые мехи, раздувая этот гигантский 20-метрового диаметра ядерный горн. Он с уважением смотрел на это огненное атомное чудище, несомненно, обладавшая больше, чем сам зампред Совмина СССР властью. Ишь, как разгорелся! И сколько же в этот кратер, букву «Е» в слове «кратер» Щербина произносил очень мягко, надо песку кинуть. Полностью собранный и загруженный топливом реактор весил 10 тысяч тонн, объяснял Шашарин. Если выбросило половину графита и топлива, это около 1000 тонн. Образовалась яма глубиной до 4 метров и в диаметре метров 20. У песка больший удельный вес, чем у графита. Думаю, 3-4 тысячи тонн песка надо будет бросить. Вертолетчикам придется поработать. Какая активность на высоте? 250 метров. 300 рентген в час. Но когда в реактор полетит груз, поднимется ядерная пыль, и активность на этой высоте резко возрастет. А бомбить придется с меньшей высоты. Вертолет сошел с кратера. Щербина был сравнительно спокоен. Спокойствие объяснялось не только выдержкой зампреда, но в значительной степени и неполной его осведомленностью в атомной специфике, а также